Они проснулись вместе, держась за руки. Сэм чувствовал себя бодрым и готовым к новому дню, но Фродо был печален. Спал он неспокойно, сном полным огненных видений, и пробуждение не радовало его. Но все же Фродо чувствовал себя сильнее и мог дальше нести свое бремя. Они не знали, сколько времени проспали и где сейчас солнце, но, подкрепившись и выпив воды, полезли вверх по склону. Вскоре он кончился каменистой осыпью. Тут последние живые создания отказались бороться. Вершины вокруг были бесплодными и сухими, как черепица. После долгих блужданий и поисков они отыскали путь наверх и последнюю сотню футов ползли на четвереньках. Пройдя по расщелине между двух черных утесов, они оказались на самом краю последней ограды Мордора. Внизу, у подножья обрыва метров полтораста, широко раскинулась Горгорадская равнина, терявшаяся в сумрачной дали. Ветер теперь дул с запада и нес тучи на восток. По земле стлался дым, скапливался во впадинах, курился из трещин в почве. Еще дальше, милях в сорока, вздымался Ородруин с подножием, утонувшим в пепле, с вершиной, окутанной тучами. Страшная гора дремала, грозная и опасная, как спящее чудовище. Позади ее клубилась зловещая тень, и в этой тени укрылся Барад-дур, вросший в отрог пепельных гор. Темная сила глубоко задумалась, ее око обратилось вовнутрь, созерцая видения, гнетущие сомнениями и страхом. Ей виделся сверкающий меч и суровый царственный лик. Все остальное на некоторое время стало неважным. Твердыня зла со всеми своими башнями и воротами окуталась угрюмым сумраком. Фродо и Сэм смотрели на эту проклятую страну со смешанным чувством ненависти и удивления. Между ними и дымящейся горой простиралась выжженная голая пустыня. Было совершенно непонятно, как владыка этой страны кормит и одевает свои войска и рабов. А войска у него были. Насколько хватало глаз, по склонам и дальше, к югу, виднелись лагеря, то палаточные, то похожие на маленькие крепости. Один из самых крупных был прямо под ними. Огромный муравейник с прямыми рядами хижин и длинных, низких, унылых домов. Лагерь и его окрестности кишели народом. Широкая дорога отходила на юго-восток, сливаясь с дорогой на Моргул, и по ней сновало множество крошечных черных фигурок. «Мне этот вид совсем не нравится», — проворчал Сэм. «Довольно безнадежно, если не считать, что там, где так много народу, должна быть и вода, не говоря уж о пище. И это все люди, а не орки, если меня глаза не обманывают». Ни он, ни Фродо ничего не знали об обширных, возделываемых рабами полях на юге страны, за пределами дымов Ародруина, у темных, печальных вод озера Нурнан. Не знали они и о больших дорогах, идущих на восток и на юг в подчиненные страны. По этим дорогам воины гнали длинные караваны с припасами, добычей и новыми рабами. Здесь в северных областях были рудники и кузницы, здесь скапливались запасы для давно задуманной войны, и здесь темный владыка, двигая свои армии, как пешки на доске, собирал и стягивал их для предстоящих ударов. Его первые ходы, первые пробы его мощи были отбиты на западной границе. Сейчас он созывал новые силы, стягивая их к крепости Кирит-Горгур для нового удара. Если бы ему даже пришла на ум мысль защищать гору от кого бы то ни было, едва ли он смог бы сделать больше. «Ну вот», — продолжал Сэм, — «если у них там и есть запасы, вряд ли они с нами поделятся. Спуска здесь нет, насколько я вижу. Да зачем спускаться? Все равно нам не перейти равнину. Разве что по головам этих татей. Попытаться все-таки нужно, — ответил Фродо. Это не самое худшее. Я никогда не надеялся, что мне удастся пересечь равнину. Не вижу никакой надежды и сейчас, но сделаю все, что смогу. Главное — не дать больше захватить себя. Пойдем дальше, на север. Посмотрим, не сужается ли равнина где-нибудь. Я догадываюсь, на что это будет похоже, — заметил Сэм. Где она поуже, там и людей, и орков будет еще больше. Вот увидите. Увижу, если доберусь туда, — ответил Фродо и отвернулся. Идти по самому гребню было невозможно. Им пришлось спуститься и искать путь понизу. Через некоторое время в котловине открылся лагерь орков, стена и несколько каменных сараев, а рядом пещера. Не было заметно никакого движения, но хоббиты пробирались осторожно, укрываясь в колючем кустарнике, густо разросшемся здесь по берегам сухого потока. Они прошли так еще 3 или 4 мили, и лагерь уже скрылся из вида, но не успели они вздохнуть свободнее, как услышали громкие резкие голоса. Беглецы быстро нырнули за бурый раскоряченный куст и притаились там. Голоса приблизились, и хоббиты увидели 2 орков. Один был одет в коричневые лохмотья и вооружен луком. Он был мал ростом, темнокож, с широкими шумно дышащими ноздрями, наверное, из проводников-разведчиков. Другой — огромный воин, вроде тех, какие были в отряде Шаграта. На шлеме он носил знак красного ока, за плечами тоже имел лук, в руке короткое копье с широким лезвием. Как обычно, орки ссорились. Будучи разноплеменными, они говорили на всеобщем языке, каждый со своим акцентом. Не доходя шагов 20 до спрятавшихся хоббитов, меньший из орков остановился. «Арр!» — прорычал он. «Я иду домой. Хватит обдирать нос о камни! Никаких следов не осталось. Говорю тебе, они ушли в холмы, а не в долину». «Никакой пользы от вас, ищеек», — сказал большой орк. «Я больше поверю своим глазам, чем твоему грязному носу». «Ну, и много ты ими увидел?» — проворчал первый. «Гарр! Ты даже не знаешь, что искать». «А кто виноват?» «Только не я. Так мне сказали сверху. Сначала сказали, что это великий эльф в блестящих доспехах, потом, что какой-то маленький человечек, потом скажут, что стадо бешеных урукхаев, а может, все вместе». «Арр!» — насмешливо фыркнул следопыт. «Они там потеряли головы, вот что! А кое-кто может поплатиться своей шкурой! Если верить слухам, крепость разгромлена, 1000 ваших перебиты, а пленник бежал. Если так идут дела у вас, воинов, то неудивительно, что о битвах приходят дурные вести». «Кто сказал «дурные вести»?» — возмутился воин. «Арр! А кто сказал, что нет?» «Твои слова — подлая измена. Я тебя задушу, если ты не закроешь пасть, понял?» «Ладно, ладно, я не скажу больше ни слова. Но думать-то ты мне не запретишь. Слушай, а при чем тут эта черная тварь, этот болтун с длинными руками?» «Почем я знаю? Может, и ни при чем. От него одна морока, только разнюхивает везде, чтобы он сдох. Когда он крутился здесь, то только мешал всем. А как пропал, сразу понадобился живым и срочно». «Я бы с ним расправился по-своему», — проворчал разведчик. «Он только запутал следы и истоптал всю землю кругом, когда нашел кольчугу. Я пришел уже после». «Кольчуга спасла ему жизнь», — заметил воин. «Я еще не знал, что его ищут, и пустил в него стрелу с 50 шагов прямо в спину, но он убежал». «Гарр! Промахнулся!» — обидно ощерился маленький. «Сначала ты стреляешь не туда, потом бежишь слишком медленно, а потом посылаешь за нами. Надоел ты мне!» Он заковылял в сторону лагеря. «А ну вернись!» — крикнул воин. «Вернись, или я донесу на тебя!» «Кому? Твоему драгоценному Шаграту? Он больше не начальник!» «Я сообщу твое имя и номер Назгулу!» — прошипел воин. «Начальником в крепости сейчас один из них!» Маленький орк остановился. В голосе его послышались страх и злоба. «Фу, проклятый разбойник!» — вскричал он. «Сам толком ничего не умеешь и еще грозишься. Убирайся к своим грязным крикунам, и пусть они сдерут тебе мясо с костей, если только враги не расправятся раньше с ними. С главным-то они уже покончили, как я слышал. Надеюсь, что это правда». Огромный орк прыгнул к нему, замахнувшись копьем. Но разведчик, припав на колено, пустил стрелу ему прямо в глаз. И воин с шумом рухнул. Стрелок кинулся бежать и вскоре исчез. Некоторое время хоббиты сидели молча. Потом Сэм шевельнулся. «Ну, что хорошо, то хорошо», — сказал он. «Если б такие мир да любовь были по всему Мордору, почитай, полдела сделано». «Тише, Сэм», — прошептал Фродо. «Тут могут быть и другие. Мы едва ускользнули. Видно, за нами гонятся усерднее, чем я думал». «Да, Сэм, таков дух Мордора, и, думаю, таков он везде. Говорят, что орки всегда грызутся между собой, но надеяться только на это нечего. Нас они ненавидят гораздо сильнее, чем друг друга. Если бы эти двое увидели нас, то сразу поладили бы». Они помолчали. Потом Сэм прошептал. — Вы слышали, что они говорили об этом болтуне? Помните, я говорил вам, что Горлум жив? — Да, помню. Мне кажется, нам лучше не двигаться отсюда, пока хорошенько не стемнеет. Расскажи-ка, с чего ты взял, что Горлум жив? Только говори, пожалуйста, потише. — Попробую, — сказал Сэм. Но когда я думаю об этой вонючке, мне трудно не кричать. Хоббиты просидели под колючим кустом, пока бледный свет Мордора медленно тускнел и превращался в темную беззвездную ночь. И Сэм рассказывал своему другу на ухо все, что мог уложить в слова о предательстве Горлума, об ужасной Шеллоп, о своих приключениях среди орков. Когда он кончил, Фродо только молча взял его руку и крепко пожал. Потом он расправил затекшие ноги. «Кажется, теперь можно идти дальше», — сказал он. «Интересно, далеко ли мы убредем, пока нас поймают по-настоящему, и все наши труды и мучения пойдут прахом?» Он встал. «Уже темно. Я уж тебя попрошу, Сэм, побереги для меня подарок Галадриэль и дальше, а то мне и положить-то его некуда, не в руках же держать. А вот шершень я дарю тебе. У меня есть орковский меч, но он вряд ли мне понадобится». Это был трудный и опасный путь, во тьме и без дороги. Но час за часом оба хоббита медленно, спотыкаясь, брели по каменной лощине к северу. Когда над западными вершинами забрезжил серый свет, уже после того, как во всем мире наступил день, они снова нашли укрытие и поспали по очереди. В часы дежурства Сэма мучила мысль о еде. Наконец, когда и Фродо, проснувшись, заговорил о том же, Сэм не выдержал. — Далеко нам еще, Фродо? — Понятия не имею, Сэм. Я смотрел карту Мордора перед выходом из Дольна, но она была составлена еще до возвращения врага. Да к тому же я ее плохо помню. Где-то на севере есть место, где отроги смыкаются. Это примерно лигах в 20 от моста у крепости. Но когда мы туда попадем, то будем от горы дальше, чем сейчас, милях в 60, я думаю. От моста мы прошли лиг 12. Если так пойдет дальше, к Радруинам мы доберемся через неделю. Кольцо становится все тяжелее. Боюсь, у самой горы я буду еле ползти. Сэм вздохнул. Неделя. Этого я и боялся. Не говоря уж о воде, нам придется или есть меньше, или двигаться побыстрее. Еще один привал, и останутся только эльфийские лепешки. — Я постараюсь побыстрее, Сэм, — проникновенно сказал Фродо. — Ну, вставай, пойдем. Было еще не совсем темно. Они побрели дальше. Много часов они шли, спотыкаясь, с несколькими короткими передышками. Когда на краю мрачного небосвода появились первые признаки рассвета, Они снова забрались в темную впадину под выступом утеса. Светлело, и светлело не в пример предыдущим дням быстро. Сильный западный ветер высоко вверху разгонял мордорские тучи. Вскоре хоббиты уже могли видеть местность на несколько миль вперед. Лощина все время сужалась, пока не превратилась в выступ вдоль крутого склона хмурых гор, но к востоку она обрывалась к Горгородской равнине все так же отвесно. Ручеек пропадал спереди среди каменных уступов. Здесь от главного хребта отходил каменистый гребень, тянувшийся на восток как стена. От туманно-серого северного хребта Пепельных гор навстречу ему выходил другой, длинный и зубчатый, а между их концами оставался узкий промежуток, теснина Кара-Хангрен, за которой лежала глубокая долина Удун. В этой впадине за Мараноном находились подземные ходы и глубокие арсеналы, устроенные слугами Мордора для обороны Черных ворот, и здесь теперь их владыка поспешно собирал крупные силы для отражения удара вождей Запада. На горных отрогах высились угрюмые башни и горели сигнальные огни, а теснину перегораживал высокий земляной вал с единственным узким проходом. В нескольких милях севернее, там, где от главного хребта отходил западный отрог, стоял старинный замок Дуртанг, ныне одна из множества крепостей орков вокруг Удунской долины. От него уже ясно видимая дорога сворачивала к востоку и по карнизу на склоне отрога спускалась на равнину к Изенмоуту. Чем яснее виделись окрестности хоббитам, тем быстрее угасала надежда в их сердцах. Все усилия были напрасны. Мрачная и дымная равнина казалась безжизненной, но вся она находилась под неослабным наблюдением крепости Кара-Хангрена. — Это тупик, Сэм, — прошептал Фродо. — Ты видишь, дорога к крепости единственная, и обойти ее никак нельзя. — Значит, пойдем по дороге, — просто ответил Сэм. — Попытаем счастье, если только оно водится в Мордоре. Вы же сами говорили, сударь. Все равно, сдадимся ли мы сейчас, или побродим еще немного, или и вовсе вернемся обратно. Припасов-то нам все одно не хватит. Значит, придется их добывать. — Хорошо, Сэм, — с трудом произнес Фроду. — Если у тебя еще осталась надежда, веди меня. Я больше не могу. Буду плестись вслед за тобою. Прежде чем плестись, нам нужно поесть и отдохнуть, пока можно. Сэм дал другу одну эльфийскую лепешку и воды, а потом подложил ему под голову свернутый плащ. Фродо тут же уснул. Сэм не стал говорить, что вода была последней. Он просто сидел, прислушиваясь к дыханию спящего. У него прихватило горло от жалости, так исхудал Фродо. Во сне недавно появившиеся морщины разгладились. Лицо стало спокойным и мужественным. «Вы уж простите, сударь, — прошептал Сэм, — но мне придется уйти. Без воды нам с вами здесь делать и вовсе нечего». С необычайной даже для хоббита осторожностью, переползая от камня к камню, он спустился к сухому руслу и некоторое время шел по нему вверх, пока не достиг каменистых уступов, где некогда ручей сбегал маленьким водопадом. Теперь все было высохшим и безмолвным. Но Сэм не хотел сдаваться. Он припал к земле, прислушался и с восторгом уловил журчащий звук. Поднявшись еще выше, он разыскал тонкую струйку темной воды. Вытекая между камней, она наполняла небольшую впадинку, переливалась через край и вскоре снова исчезала среди каменной осыпи. Сэм попробовал воду. Она оказалась хорошей. Тогда он напился в волю, наполнил фляжку и начал было обратный путь, но тут же замер. Между камней, в той стороне, где было их убежище, он уловил мелькнувшую черную тень. Хотя движение он заметил только так, краем глаза, у него уже не оставалось сомнений. Он слишком хорошо знал эту воровскую повадку. «Мне пока еще везет», — пробормотал Сэм, — «но не так, чтобы очень. Мало нам тысяч орков, так тут еще шныряет эта подлая тварь. А я-то надеялся, что его пристукнули». Остаток дня он просидел рядом с Фродо, не смея задремать даже на минуту. Только почувствовав, что глаза у него совсем слипаются, он осторожно разбудил друга. «Горлом опять здесь, Фродо», — сказал он. «А если не горлом, так значит их двое. Я уходил искать воду и увидел, как он шныряет тут. Нам нельзя спать вдвоем, но у меня уже глаза не открываются». — Спасибо, Сэм, — ответил Фродо. — Ложись и спи. Но, по-моему, уж лучше горлом, чем орки. Во всяком случае, он нас не выдаст. Не выдаст, пока его не поймают. — Но он и сам умеет убивать и грабить, — проворчал Сэм. — Надо быть осторожным. Фляжка полна, пейте, не надо жалеть. По дороге еще наберем. С этими словами Сэм уснул. Когда он проснулся, день угасал. Фродо сидел, прислонившись спиной к утесу, и спал. Фляжка была пуста, горлома и духу не было. В мордорских сумерках сторожевые посты на горах пылали ярким красным пламенем. Для хоббитов началась самая опасная часть пути. Они достигли источника, а потом, осторожно пробравшись наверх, подошли к дороге, там, где она сворачивала на восток к Изенмоуту. До него оставалось миль 20. Дорога была неширокая, и чем дальше, тем глубже становился обрыв у ее края. Хоббиты прислушались и не услышали ничего подозрительного и направились на восток. Пройдя миль 12, они остановились. Незадолго до этого места дорога сделала небольшой изгиб, и пройденный ими участок уже скрылся из виду. Это оказалось роковым. После нескольких минут отдыха они двинулись дальше, но почти тотчас же услышали звук, который все время боялись услышать — топот множества шаркающих ног. Он был еще довольно далеко, но, обернувшись, они увидели за поворотом отблеск факелов, движущихся слишком быстро, чтобы убежать от них вперед по дороге. — Я этого и боялся, Сэм, — сказал Фродо. — Мы доверились удаче, и она обманула нас. Мы сами залезли в ловушку. Он с отчаянием взглянул на отвесную стену, обтесанную древними строителями до высоты 30 фатомов, потом перебежал дорогу и заглянул в черную пропасть. — Это конец, — выдохнул он, — и, опустившись на землю возле скалистой стены, поник головой. «Похоже на то», — отозвался Сэм. «Ну что ж, поживем, увидим», — как говорил мой старик. С этими словами он сел на землю рядом с Фродо. Ждать пришлось недолго. Орки шли быстро, в передних рядах несли факелы. Сэм тоже наклонил голову, надеясь скрыть лицо, когда факелы поравняются с ними, а щиты поставил перед коленями, прикрывая ноги. Хорошо бы они спешили и оставили двух усталых воинов в покое, да и шли бы себе дальше, — подумал он. Какое-то время казалось, что им повезет, и на этот раз передние ряды прошли мимо, спотыкаясь, тяжело дыша, не поднимая голов. Это были низкорослые племена, против воли согнанные в войска владыки. Они хотели только одного — закончить переход и не попасть под бич. Вдоль колонны сновали два огромных свирепых урука, щелкая бичами и криком подгоняя отряд. Ряд за рядом проходила колонна, и зловещие факелы ушли уже далеко вперед. Сэм затаил дыхание. Уже больше половины колонны прошло, но тут один из надсмотрщиков заметил две тени у края дороги. Он щелкнул бичом и крикнул им: «Эй вы, встать!» Они не ответили, и он приказал отряду остановиться. «Эй вы, трусы, сюда!» — взвизгнул он. «Что спрятаться решили?» Он шагнул к ним и даже в темноте разглядел знаки у них на щитах. «А, сбежать задумали!» — прорычал он. Вы знаете приказ? Все должны быть в Удуне завтра до ночи. Встать в строй. Хоббитам ничего не оставалось делать. Они с трудом поднялись на ноги и, ссутулившись, хромая, как утомленные пехотинцы, заковыляли к хвосту колонны. — Не туда! — загремел надсмотрщик. — В четвертый ряд от конца! И оставайтесь там, а то пожалеете, когда я буду делать обход! Он щелкнул у них над головами своим длинным бичом, а потом резким возгласом снова пустил отряд быстрым шагом по дороге. Идти оказалось трудно даже бедному Сэму, хотя он просто устал, но для Фродо это стало пыткой, а потом кошмаром. Он стиснул зубы и попытался двигаться совершенно бездумно. Смрад от потных орков душил его, а вскоре он начал задыхаться и от жажды. Ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы дышать и не давать ногам остановиться. Он гнал мысль о том, к какому страшному концу стремиться с таким трудом и мукой. Отстать было невозможно. Надсмотрщик то и дело подбегал к ним и издевался. — Ну вот вам! — смеялся он и слегка подхлестывал их по ногам. — Где бич, там и лад, трусы! Держитесь! Сейчас я вас только подбадриваю, а вот придем в лагерь, там вас выдерут так, что шкура затрещит. Так вам и надо. Сейчас война, и отсидеться никому не удастся. Они прошли еще несколько миль, и дорога уже стала спускаться от лога к равнине, когда силы окончательно оставили Фродо. Он зашатался. Сэм в отчаянии попытался помочь хозяину и поддержать его, но почувствовал, что и сам едва успевает за остальными. Теперь он знал, что конец может наступить каждую минуту. Его друг потеряет сознание и упадет, все откроется, и все их отчаянные усилия окажутся тщетными. «Ну, я хоть посчитаюсь с этим скотом-надсмотрщиком», — подумал он, нащупывая рукоять меча. Но именно в этот момент пришло неожиданное спасение. Они были уже на равнине и приближались к Удунскому проходу. Немного впереди, перед воротами, дорога с запада сливалась с другими, идущими с юга и из Барад-Дура. По всем этим дорогам шли войска. Вожди запада наступали, и темный владыка стягивал свои силы к северу. Так получилось, что к перекрестку подошли сразу несколько отрядов, и это произошло в темноте, куда не достигал свет костров со стен. Тотчас же началась суматоха и перебранка, ибо каждый отряд хотел первым пройти в ворота и отдохнуть, наконец. Надсмотрщики кричали, свистели бичи, но свалка быстро увеличивалась, кое-где уже засверкали мечи. Врезавшийся в колонну отряд тяжело вооруженных уруков из Барад-Дура превратил неразбериху в полный хаос. Как ни был Сэм оглушен болью и усталостью, он сумел оценить положение и бросился на землю, увлекая за собой Фродо. Орки спотыкались о них и падали, рыча и ругаясь. Хоббиты на четвереньках незаметно выползли из свалки и скрылись на другой стороне дороги. Там был высокий вал, по которому начальники отрядов находили дорогу в темноте или в тумане. Он возвышался над равниной на несколько футов. Некоторое время они лежали ни живы, ни мертвы. В темноте искать укрытие было бесполезно, но Сэм понимал, что нужно отойти хотя бы подальше от дороги и от света факелов. — Держитесь, Фродо! — шепнул он. — Проползем еще немного, а тогда отдохнем. Последним отчаянным усилием Фродо приподнялся и прополз еще ярдов 20. Потом он скатился в какую-то неглубокую ямку и лежал там, не шевелясь.